שלום עליכם. מיר вам. ושוב פעם אני מברך את כולם בשם ישוע משיח אדוננו. ישוע раз я благословляю всех во имя Иисуса Христа Господа нашего. ואני פשוט מזכיר שכל השבת שלישי יש לנו אסיפה בעברית. Я просто напоминаю, что каждый третий шаббат мы делаем служение на иврите. זה גם לכבוד צעירים. Это и для молодёжи. ואני מאוד מאמין שאנחנו גם צריכים את זה לא פחות מהם. И я очень верю, что мы также нуждаемся в этом не менее, чем они. הנושא שאני רוצה לדון יחד איתכם היום. И тема, которую я хочу сегодня вместе с вами обсудить. לב שומע. Сердце слышащее. גם פרשת שבוע היה בנושא הזה. И недельный отрывок был на эту тему. ואני מבקש בוא נפתח כתבי הקודש יחד. Давайте вместе откроем Библию. בעברית זה מלאכים א'. Третье царство. מלאכים א'. Третья глава. ובקצרה אני פשוט רוצה להזכיר על מה מדובר בפרק הזה. И вкратце я просто хочу напомнить, о чем идет речь в этом отрывке. אחרי מותו של מלך דוד. После смерти царя Давида. קם למלכות מלך שלמה. На царство стал царь Соломон. והוא עלה לגבעון. И он поднялся в Гаваон. וזבח שם 1,000 זבחים. Там он принёс 1,000 жертв. ובלילה בחלום. И ночью во сне. דיבר איתו אדוני. С ним говорил Господь. ועל מה שהם דיברו, לדעתי זה דבר מרכזי בחיים כל מאמין. И то, о чём они беседовали, я думаю, это центральная вещь в жизни каждого верующего человека. אני אבקש שויקה תקריא מפסוק 5 עד פסוק 8 כולל. Мы прочтём из 3 главы с 5 по 8 стих. В Гавоне явился Господь Соломону во сне ночью. И сказал Бог: проси, что дать тебе. И сказал Соломон: ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою. Ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок мало, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Аминь. И мы видим, что в ночном сне Господь спрашивает Соломона, что дать тебе. דבר ראשון שהוא אומר, и первое, что он говорит, הוא אומר שהוא ראה איך היה מתהלך אביו מול הפניו של אדוני. Он говорит, что он видел, как ходил Давид пред лицом Господа. קודם כל אנחנו צריכים לברך דור של ההורים שלנו. Прежде всего мы должны благословить род наших родителей. כי בדברה 5 כתוב. Потому что в пятой заповеди написано. אנחנו צריכים לכבד אמא ואבא. Мы должны уважать отца и мать. נכון? Так? ואנחנו רואים ששלמה הוא היה יודע טוב מאוד את הדבר אדוני. И мы видим, что Соломон очень хорошо знал Писание. עוד מעט אנחנו נעלה לבקשה שלו. Скоро мы придём к его просьбе. והוא אמר ש איך שאתה היית יחד עם אבא שלי, כן, והוא אומר שאתה עשית לאבי חסד גדול. И он говорит точно так же, как ты был с моим отцом и дал ему эту великую милость. כאשר הלך לפניך באמת ובצדק ובישרת. Когда отец его ходил пред тобой в истине и в правде и с искренним сердцем пред כן, тобой. כן, לבב מח. מכתבי הקודש אנחנו יודעים שדוד הוא היה חוליגן לא קטן. Мы знаем из писания, что Давид был хулиганом не маленьким. אבל כתוב פה שהוא הלך לפני אדוני באמת ובצדק ובלב נכון. מה זאת אומרת? Но здесь написано, что Давид ходил пред Богом в истине, правде и с искренним сердцем. И что это значит? האם זה אומר שאדוני הוא מסכים עם כל הדברים רעים שעשה דוד? Значит ли это, что Господь согласен со всеми плохими делами, которые совершил Давид? לא. Нет. בהחלט לא. Однозначно нет. אבל. Но. כתבי הקודש אומרים מי לא חוטא, כולם חוטאים, אבל כמו שדוד היה מתפלל ומתוודה מול אלוהים, צריך לחפש לב כמו שהוא. И священные писания говорят о том, что все грешники и все лишены славы Божьей, но с таким сердцем, с каким каялся Давид, нужно еще поискать такого человека с таким же сердцем. זאת אומרת שאנחנו כולם עושים טעויות. Это значит, что все мы ошибаемся. אני חושב אין בן אדם אפילו אחד שלא טעה בחייו. Я думаю, нет человека, который не совершил бы ни одной ошибки в своей жизни. אבל לא כולם רוצים לחזור ולשוב ולהתוודות מול אדוני. Но не все хотят вернуться к Господу и покаяться и признаться в своих грехах. לא כולם רוצים לחזור בתשובה ולהחליט שזה היה ממש חטא, זה לא היה טוב, זה היה רע. Не все хотят покаяться и признать, что действительно это было грехом, это было плохо и неправильно. אני חושב אתם זוכרים שדיברנו מה זה תשובה. Я думаю, вы помните о том, как мы говорили, что такое покаяние. כן, כתוב פה אצלנו. Написано у нас. ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול. И написано: ты, Господь, сделал рабу твоему Давиду великую милость. Как акату хесед гадоль, нахо? Так написано: великая милость. Они пошут роцеля аскир ми эфу иги хесед. Я просто хочу напомнить, откуда пришла эта милость. Беврит за некра чува, олахзор бе чува. На иврите это называется ответ или прийти к ответу. Берусит? На русском покаяние. покаяние. כן? покаяние. שבן אדם מתפלל ומתוודה מול אלוהים שהוא חוטא. Когда человек молится и пред Богом признаёт, что он грешник, תשובה מן השמיים תמיד יגיע בצורת חסד. Ответ свыше всегда придёт как милость. בתלמוד מסכת יומא. В Талмуде в разделе Йома трактате Йома 86b 86b יש שמה הסבר של רב אחד לנושא הזה. Там есть объяснение одного раввина на эту тему. והוא אומר, и он говорит, שבן אדם מתוודה, когда человек кается, תשובה מן השמיים, איך הוא יודע שקיבלו אותו? Как человек знает, что он получил этот ответ свыше? Его приняли на небесах. Иги хесед. Приходит милость. Шломо мелех у яда, ше аба шело, Давид, ма ше у аса, авал гам у яда, ше Элохим натан ло хесед гадоль. И царь Соломон знал о том, что сделал его отец Давид, но он также знал о той великой милости, которую излил на него Господь. זאת אומרת ש כל התשובה של דוד הייתה נכונה. Это значит, что покаяние Давида было правильным. שלמה מלך הוא גם ידע שכל דבר שעשה אביו דוד זה היה בזכות אדוני. И царь Соломон знал также, что всё, что сделал Давид, это было всё благодаря Господу. כל הדברים שהוא עשה זה לא הייתה תוצאה מן החייו, זה הייתה תוצאה מן האדוני. И всё, что происходило в жизни Давида, это было не благодаря ему или его силам, но благодаря Господу. אבל הוא היה מתהלך עם לב נכון ופתוח. Но он ходил с открытым и правильным сердцем. והיה שומע בת קול של אלוהים. И слышал голос Господа. ועכשיו אנחנו נקרא מפסוק 9. Сейчас мы прочтём с 9 стиха. זה מה שמבקש שלמה. Это то, что просит Соломон. ונתת לעבדך לב שומע, לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? ואיתיו הדבר בעיני אדוני. כי שאל שלמה את הדבר הזה, ויאמר אלוהים עליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך הבין לשמוע משפט. הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עושר, גם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך. ואם תלך בדרכי לשמור חוקי ומצוותי, כאשר הלך דוד אביך, הארכתי את ימיך. אמן. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого, и сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, и не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, и не просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я делаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, что ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни жизни твоей. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои, заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Аминь. Аминь. Симу лев, маме вакеш, Шломо Мелех. Обратите внимание, чего просит царь Соломон. Байврит кату, тен ли лев шумеа. На иврите написано, дай мне сердце слышащее. Барусит кату, тен ли лев хахам. На русском написано, дай мне сердце мудрое. Разумные. Басов, эцлену, бапасук 12 катув, шегу натан ло лев хахам. И в 12 стихе в итоге у нас написано, что Господь дал ему сердце мудрое и разумное. Аваль анахну црихим леавин, ше хохма зе тоцаа мин га лев ше шумеа бат коль. Но мы должны понять, что сердце мудрое – это результат того, что сердце это слушает голос Божий. Им лев шелха уло шумеа эт твар Адонай. Сердце не слышит слово Божье. Ата ло яхол лиот хахам. Ты не можешь быть мудрым. Ата яхол лиот мадан. Ты можешь быть ученым. Авал ло хахам. Но не мудрым. А бен адам у яхол леасиф арбе мида барош. И человек может накопить множество знаний у себя в голове. Но это не говорит о том, что он будет мудрым. Хохма зе мусаг ше йоред мин хашамаем. Мамаш зе тева шель бурея олам. И мудрость это то, что сходит свыше, это часть его природы. Ве бурея олам у пашут михалек ми отцмо לכל אחד שרוצה לקבל חוכמתו. И Господь он просто дает каждому, кто хочет принять его мудрость. עכשיו, אם בן אדם הוא רוצה להיות חכם, כדי נראה חכם מול כל האנשים. И если человек хочет быть мудрым только для того, чтобы выглядеть более мудрее, чем люди, которые окружают его. הוא לא יקבל את זה. Он этого не получит. שלמה מלך הוא מבקש, תן לי לב שומע, כדי לדעת, להבין, כן, בין טוב לרע. И Соломон просит сердце мудрое для того, чтобы распознавать между добром и злом. זה דבר יחידי שאנחנו באמת צריכים בעולם הזה. Это единственное то, в чём мы нуждаемся в этом мире. שלמה המלך שעלה למלכות, когда царь Соломон стал на царство, בוודאי שהוא מבין, עכשיו הוא צריך לנהוג בעם. Конечно же, он понимал, сейчас он должен управлять народом. ואם את מישהו מעניין לו, הוא יכול לקרוא מה היה אחרי מותו של שלמה. И если кого-то интересует, он может почитать, что было после смерти Соломона. А Малхут это מתחלקת לשני הפרוסות 12 שבטים היו מחלקים. После смерти царя Соломона было разделение в царствах, разделилось на два царства, и 12 колен они разделились. 10 שבטים בצפון 10 колен были на севере. В Бамерказ, Иуда и Биньямин, שני שבטים. В центре два колена Иуда и Биньяминова. Зе маша нишар эцель Ровоам. Это то, что осталось у Ровоама. Шем шело Ровоам. Его имя Ровоам, то есть множественный народ. Авал у кибел рак שני שבטים. Но он получил только два колена. רואים פשוט דרך כתבי הקודש שהיה חסר לו שכל אפילו לקבל ייעוץ נכון. И видно по священному писанию, насколько ему не хватало разума принять даже просто правильный совет. את מי שמעניין יכול לקרוא, אני עכשיו לא רוצה לדבר על זה. Кого интересует, можете почитать, я просто сейчас не хочу говорить об этом. אבל זה באמת מעניין, אחד מבקש לב שומע. Но это действительно интересно, как один просит сердце слышащее. לא מבקש אושר, לא מבקש בריאות. Он не просит богатства, он не просит здоровья. הוא לא מבקש נפש אויביו. Он не просит души врагов. הוא מבקש דבר אחד, תן לי לב שומע, להבין בין טוב לרע. Он просит единственного, это сердце слышащее, чтобы распознавать между добром и злом. אנחנו יודעים שיש נבואה בנביאים, כשהגיע משיח, זה נבואה שדיבר ישעיהו. Мы знаем, что есть пророчество в книге Исаии, что когда придёт Мессия, הוא גם יהיה להבדיל, הוא יהיה לדעת להבדיל בין טוב לרע. Он также будет знать, как распознать между добром и злом. זה מה שאנחנו צריכים. И это то, в чём мы нуждаемся. כי זה טבע של השמיים. Потому что это небесная природа. לראות את הדברים שלא נראים בעין הגשמי. Видеть те вещи, которые на плотской взгляд не видны. אני יודע שהיום יש הרבה מאמינים. Я знаю, что сегодня есть много верующих. אשר מתפללים בשעות רבות אפילו. Молятся часами. כדי להיות עשירים. Чтобы быть богатыми. כדי להיות משפיעים לעולם. Чтобы влиять на этот мир. כדי להיות ולהיות ולהיות. Чтобы быть и быть тем или иным. ובתפילות האלו הם מגדלים פשוט גאווה ואגו שלהם. Но в этих молитвах они просто взращивают свою гордость и своё я. אשר אני קראתי את הפסוקים, אני עוד לא הייתי עובד אדוני, עוד לא הייתי משרת. Когда я впервые прочитал эти стихи, я ещё не был рабом Божьим. Я не служил Господу. אבל מאז התחלתי להתפלל ואני כל הזמן מתפלל. תן לי לב שומע. Но с того момента я начал молиться и по сей день молюсь, дай мне сердце слышащее. הרבה שנים. Много лет. אני רוצה רק דבר אחד. Я хочу единственное. להבין בין טוב לרע. Распознавать между добром и злом. ולשמוע את קולו, בת קול של אדוני. И слышать голос Божий. ואני יכול להדות. И я могу засвидетельствовать. שלא חסר לי בחיים לחם, עוד משהו. אין לי חוסר. Что у меня нет недостатка ни в хлебе, ни в чем-то другом. אני לא עשיר כמו שעשירים בעולם הזה אנשים. Я не так богат, как богатые этого мира. אבל אבא נותן לי הכל, הכל. Но отец дает мне все, все. אני מוכן אפילו לפתוח עכשיו לבי מול הקהל. И я даже готов открыть свое сердце сейчас перед общиной. הרבה שנים אני חלמתי לדוק באושן. Я много лет мечтал о том, чтобы порыбачить на океане. Туна. Тунца. חלום היה. У меня была такая мечта. ואני מבין, אין לי כלום כדי להיות שמה ו... И я понимал, что у меня нет ничего, даже чтобы приехать туда, не то чтобы ловить. ולפני שנה, אבינו שבשמיים סידר לי את זה. Но год назад, Отец наш Небесный, все это мне организовал. קיבלתי בברכה שלמה. Я с большим благословением принял. כי אנחנו היינו בארצות הברית והזמינו אותנו ושילמו עבור כרטיסי טיסה אני ואשתי. Нас пригласили в Америку, заплатили за билеты меня и моей жены. בשנה ההיא אצלנו הייתה חתונת כסף. זה לפני שנתיים היה. В том году, до этого у нас была серебряная свадьба. לפני שנתיים. 2 года назад. וחשבנו, חשבנו, ולא עשינו כלום. И мы думали, думали, в итоге ничего не сделали. ואני אמרתי, טוב, לחתונת זהב אני אתן לך משהו. Я сказала, ладно, на золотую свадьбу я точно что-то тебе организую. חכי קצת. Чуть-чуть подожди. אבל אבא, הוא נתן לנו נסיעה ובירך אותנו, ואכלנו במסעדות. Но Отец Небесный, Он благословил нас, и мы кушали в ресторанах. וכל זה היה על ידי מאמינים בוודאי. И все это было в среде верующих людей, это верующие люди делали для нас. ובאמת, אף פעם לא התפללתי על זה. И честно говоря, я никогда об этом не молился. בוודאי שהיינו שם, אנחנו נתנו שירות, עבודת קודש. Мы послужили там, мы служили в церкви там. ואחר כך שרצו לברך אותי ושאלו לאן לקחת אותך. И когда хотели в конце меня благословить и спросили, куда бы тебя повезти? Там есть несколько поездок, какую бы из них ты хотел? Я сказал, я не хочу никакую поездку. Я хочу половить туну. Я знаю, что это слышится смешно. Лерабим. Многим. ואני ואירה יצאנו לאושן. И я с Ирой, мы вышли в океан. Ира תפסה 5 тунות. Ира словила 5 тун. ותפסה ראשונה. И первая словила со всего корабля. אחר כך אני. Потом уже я. עקבתי אותה. Я ее перегнал в количестве. גם לא עונה הייתה. И был не сезон для ловли. זה מסן-דיאגו היו יצאים הרבה אוניות. Из Сан-Диего выходило много кораблей. וכשיצאנו בערב, חוזרים אוניות. И когда мы вечером отплывали, то возвращались другие лодки. ריקות. Они были пустые. ודיאקן שהיה יחד איתנו אמר, אין מזל, כאילו, אין דייג. И диакон, который поехал с нами, сказал, ну, наверное, не повезет, что-то нет рыбалки. והאונייה שלנו מילאו אותה עד הסוף. И наш корабль был до конца наполнен туной. И כשחזרנו, רק האונייה שלנו הייתה מלאה. כולם היו חוזרים עם שקית קטן כזה. И когда мы вернулись, только наша лодка была настолько заполнена, остальные вернулись с маленькими пакетиками какой-то ловли. ראיתי שזה ברכה. Я видел, что это благословение. אהובים שלי, לא כדאי לשרוף זמן של התפילה לדברים שקשורים לעולם הזה. Возлюбленные мои, не стоит тратить время молитвы на вещи, которые относятся к этому миру. אבינו שבשמיים הוא יודע זה מראש. Отец Небесный знает это заранее. ואם אתה מבקש לב שומע להבין בין טוב לרע, если ты просишь сердце слышащий, чтобы различать между добром и злом. כמו שכתוב פה, ולוש, מה שלא שאלת, אני נותן לך. И как написано здесь, то, чего ты даже не просил, я дам тебе. Ошер, богатство, приют, здоровье, כבוד, уважение. ואני מעריך ימי של חייך. И продолжение дней жизни твоей. אני נותן לך. Бог говорит, я даю тебе. Они шамати, что есть маминим, медпалили, махарка. Ой, шахахти лягидеце, ой. У мамаш мифахет, что убатфила ломар. И есть такие верующие, которые молятся, молятся, а потом, когда закончили, говорят, ой, я забыл за это помолиться. Они очень, и очень боятся, что вот они забыли про это помолиться. Есть эли, что медпалилим, есть ло решима, а рука, это маше уми вакеш. Есть такие люди, которые составляют список то, чего они просят в молитве. Гам ему мивакеш михонит, у омер эзе цева уроце, в эзе дегем, в эзе цмигим. Если, например, он просит машину, то молится какого цвета и какой модели и с какими колесами. Зеленахон. Это неправильно. Зеленахон. Это неправильно. Маше итен леха, буре олам, зе ие тов. То, что Господь даст тебе, то и будет хорошо. Гам шната ицур. И год выпуска. Гам дегем, гам аколь. И модели, все остальное. Бо нефтах брит хадаша. Давайте откроем Новый Завет. Ото давар анахну роим бдиврей шел Иешуа. То же самое мы видим в словах Иисуса. Миу Иешуа. Кто он, Иисус? Бен Элохим хай, нахон? Он Сын Бога Живого. והוא יודע בדיוק מה בשמיים, כי הוא משיח. Он знает точно, что там на небесах, потому что он мессия. אני יודע שבעם שלנו יש הרבה ויכוחים. Я знаю, что в нашем народе есть много споров. לגבי מי הוא משיח. О том, кто он мессия. אבל בכתבי הקודש כתוב בדיוק. Но в священных писаниях написано точно. ומי שלא מתאים, הוא לא מתאים. И тот, кто не подходит под это описание, он не подходит. Невозможно это написать заново. Они мамаш муфта, что айом есть анашим, что умрим, что рав зе у машиах, у рав зе машиах. Они муфта безе. Я очень удивлен, когда сегодня люди говорят, вот тот раввин, он мессия, или этот. Есть невод. Есть пророчество. Пашут бейотер. Это очень-очень просто. Левдок котем коль эфо гу нулад. Прежде всего проверить, где он родился. Товар решен. Эфо гу нулад. Первое. Где он родился? Бабет лехем оло. В Вифлееме или нет? Веала, веала. У ярад ли Мицраем оло, ки ми Мицраем карати эт бни и катув. И так далее. Пошел ли этот человек жить в Египет, потому что написано, из Египта я возвал сына своего. ועוד ועוד ועוד. И так далее, пророчества другие. גם צריך לדעת בוודאות שהוא משבט יהודה. והיום, אחרי כמעט 2000 שנים, גלות, אי אפשר לדעת בדיוק מיהו. И также нужно быть уверенным, что он из колена Давид, колена Иудиного. И сегодня, после 2000 лет рассеяния, невозможно этого знать. ב-100% אי אפשר. Однозначно, на 100% это невозможно. וישועה הוא בוודאי היה רב הכי גדול בעולם. И, конечно же, Иисус, он самый великий раввин. לא היה ולא יהיה יותר. Не было и не будет более его. ואלה מילים שהוא אומר. И это те слова, которые он говорит. זה בשורה על פי מתי, פרק וו. Евангелие от Матфея, 6 глава. זה דרשת על ההר. Это חלק מדרשת. Часть от Нагорной проповеди. והיה, היום היה מדובר, כן, שצריך לעלות על ההר. И сегодня как раз говорилось о том, что нужно подняться на гору. כדי לשמוע בת קול אדוני. Чтобы слышать голос Божий. ואנחנו עכשיו נקרא חלק מדרשת על ההר. И сейчас мы прочтем часть из Нагорной проповеди. Псуким 31, 32 и 33 бемиухад. 6 глава, 31, 32 и особенно 33 стихи. Лахен аль тидагу леймор ма нохал, ума ниште, ума нельбаш, ки эт коль эле мевакшим хагоим. Алло яда авихим ашер башамаем, ки атем црихим лекол эле, אך בקשו בראשונה את מלכות אלוהים ואת צדקתו, ונוסף לכם כל эле. Амен. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Аминь. Очень много раз в своей жизни я переживала это. А эти цари хавода. Мне нужна была работа. Шалити лиарец. Когда я приехала в Израиль. Ани зухер. Я помню. Ламадити, ламадити. Я учился. Ульпан, мерказ таасукат ли мендесим. В Ульпане, потом в центре для инженеров. Вахарках яцати лавод. И потом я вышел на работу. Вахареш хочаем ани питер тацми. Мявода. И после двух месяцев я уволился с этой работы. И начал искать работу, и нет работы. Я просто позвонил в порт. Нужны сварщики. Седер. Хорошо. Алахти, ритахти цинор, лемевхан. Я пошел, заварил трубу на экзамен. Хозерабайта, иштишуэлет, ну, росе, хая, вема. Я возвращаюсь домой, моя жена спрашивает, ну, Рос, как было? Я сказал, что если бы я принимал экзамен, я бы сам себя на работу не взял. И не понравилась та работа, которую я сделал, потому что я знал, что я мог бы лучше сделать. Швуаим шама аю коль йом хамеш-шева ратахим. Там две недели подряд было 5-7 сварщиков каждый день. Все заваривали свою часть, писали Теудат Зеут на этой детали и ждали ответа. На это место приняли только одного человека. И это был я. Когда мне позвонили, тебе, мне сказали, ты знаешь, что завтра ты выходишь на работу? Я был как рыба, которую выняли из воды, и мне просто даже не было, что сказать, я не ожидал. Из большинства людей бахрути. Выбрали меня. Вими бахар. А кто выбрал? У Ишпальзе, бывадай. Господь, конечно же, участвовал в этом и повлиял. А я шама ахраи хат дати марокай. Там был один начальник, религиозный марокканец. Ура цаути. Он хотел именно меня. Варбешаним аити то беяхасим меот меот товим вемеулим. И много лет я с ним был в очень хороших отношениях. И мы говорили о вере, я проповедовал ему. Начало было очень-очень тяжелым. Но я видел, как семя падает. Первый раз, когда я ему сказал, что я верю в то, что Иисус Христос – это Мессия, дебарну, мы вот так вот разговаривали. Он ничего не сказал. Он так повернулся и ушел. До конца дня. И еще так несколько раз было. Охлим, йошвим, аколь беседер. Кушаем, сидим, так, все в порядке. Только я касаюсь этой темы. Он не даже заканчивает свою еду. Он встает и уходит. Он не может говорить об этом. И через несколько хороших месяцев он начал спрашивать меня, как ты веришь, что девственница забеременела без мужчины? Ты что, глупый? Я сказал ему, скажи мне, пожалуйста, а есть в мире давар, лефахот ихад, что Боре Олам Есть что-то, что Творец не в состоянии совершить в этом мире. Он говорит, нет, он всемогущий. Мартилу, זה התשובה. Я ему сказал, это ответ. אני לא נכנס לביקוחים. Я не начал спорить. Марти, זה התשובה. Я сказал, это ответ. ליהודי צריך לשאול נכון. Еврея нужно правильно спросить. וצריך להכניס אותו לחשוב. И дать ему такую ситуацию, чтобы он начал думать. כי כל אחד מאיתנו לבד הוא צריך להחליט. מאמין, לא מאמין. Потому что каждый из нас сам должен в себе решить, верит он или не верит. עכשיו הנה דברי של ישוע, רב הכי גדול בעולם, כי כמו שהוא פיזר תורה, אף אחד לא פיזר תורה בעולם הזה. И сейчас мы прочитали слова самого великого раввина, который распространил закон Божий Тору по всему миру, так как это никто другой не делал. היום כולם יודעים את ישוע. Сегодня все знают Иисуса Христа. גם חברים וגם אויבים. И друзья, и враги. עכשיו הוא אומר. Он говорит. אל תדאגו. Не заботьтесь. מה לאכול, מה ללבוש ומה לשתה. Что есть или что пить или во что одеться. אבינו שבשמיים הוא יודע. Отец наш Небесный, Он знает. Пасук 33, זה המרכז שלנו. И 33 стих – это центр. Ах, бакшу беришона. Но прежде всего просите. Беришона. Прежде всего. Лёбават шини о шлиши о шмунайсре. Не второстепенные или 18-степенные. Шебен адам ба летфила, ешло решима рука, ма шегу царих килу у ба лемахсан. Человек, когда молится, он, у него есть такой длинный список, как будто бы он пришел в... Это то, что он должен получить. На склад, что вот он хочет получить от Бога. Тоф, они царих зе, зе, зе, зе. Мне надо вот это, Господь, вот это. Вепасов, а, кен, гам мальхута шамаем. И в конце, да, Господь, и также Царство Небесного, я тоже хотел бы. Им елиха лев шумеа. Если у тебя будет сердце слышащее, אם אתה תבין להבדיל בין טוב לרע, если ты сможешь различать между добром и злом, אתה תמיד תבקש בראשונה מלכות השמיים. Ты всегда прежде всего будешь просить Царство Небесное. תמיד. Всегда. כי זה מה שאתה באמת צריך. Потому что это то, в чем ты действительно нуждаешься. והגויים מבקשים. А язычники просят. מכוניות. Машины, одежду, אוכל, еду, армоним, дворцы, תפקידים, должности וחולי וחולי. И так далее. הגויים מבקשים את זה, אלה שמשתחווים לאלילים. Язычники этого просят, те, кто поклоняются идолам. אבל אנחנו משתחווים באדוני חי. Но мы поклоняемся живому Господу. הוא מחלק חיי נצח. Он нам дает жизнь вечную. גם אוכל. И еду. אני רוצה לומר יותר מזה, אפילו. מיד אדוני, אני רוצה לקבל אפילו פרוסת לחם יבש. И более того, я хочу сказать, что из руки Господа я хочу получить даже сухарик. והיה לי שלושה חודשים על אלו. И были у меня в моей жизни три месяца такой жизни. אולי קצת יותר. Может быть, чуть больше. אני ואשתי אכלנו לחם יבש. Мы с женой кушали сухой хлеб. והיינו עשירים, חבל על הזמן. אין מילים לספר. Счастливы, даже невозможно передать насколько. כי היינו מאוד מאוד קרוב. Мы были очень близко. הרגשנו את הקרבה. Мы чувствовали эту близость. אז זה מה שחשוב. Это то, что важно. ואני לא רוצה לקבל מיד סטן אפילו הר של הזהב לא צריך. Но из руки дьявола я даже не хочу золотую гору получать. אני יודע שרוב האנשים יגידו למה דווקא מיד הסטן. И большинство людей скажут, ну почему именно вот из руки дьявола? אני אגיד לכם. Я скажу. אין שטח פנוי. Нету свободной территории. אין, לא קיים שטח פנוי, לא בעולם шмими, вело баулам агишми. Нету свободной территории ни в духовном мире, ни в физическом. Мебхината руханиют. Я имею в виду в духовной, сфере. О, зе шетах шель Элохим. Или это территория Господа. О, зе шетах шель Асатан. Или это территория дьявола. Эн мече уши е бенеем. Нету никого, кто будет между ними. Локаям. Не существует. Есть хошех, ве есть ор. Есть тьма и есть свет. Ор тамид мигареш хошек. И свет всегда изгоняет тьму. Тамид зе хок улами. Всегда это мировой порядок. Ве им ор озевет амаком. И если свет, он оставляет свое место. Амаком азе матхил литмалот ба хошек. Это место начинает наполняться тьмой. Шатем титу гам ба физика ло каям мусак хошех. Также в физике, чтобы вы знали, не существует понятия темноты или тьмы. Эн. Нету. Есть авана шель а, натив шель аор. Есть понимание о пути света, потока света. Кен. Поход о йотер. Более-менее. Есть поход, в есть йотер. То есть есть более территории, наполненной светом, и менее. Есть агдара ли ора нируце ломар. Есть определение света, я хочу сказать. Бе физика. Физики. Ве энагдара ла хошех. Но нету определения понятия тьмы. Зе меод меаньен. Очень интересно. Аувим шели. Возлюбленные мои. Збони вакеш, кмоше Шломо амелех, лев шумеа. Давайте молиться и просить, как царь Соломон, сердце слышащее. Зе аколь. И это все. Ве аколь ма ша ата тицтарех, авину шеба шамаем. Нотен леха, кизе квар мухан латет леха. И все, в чем ты будешь нуждаться, Отец Небесный даст тебе, потому что это все уже приготовлено. Веата тие мевурах меолам ленецах. Ты будь благословен от века и до века. Шем Иешуа Машиах Адонейну. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.